бытие преподобного Иоанна Шафтеля грузинского. Память 1-14 апреля. Преподобный Иоанн Шафтели, выдающийся грузинский поэт, философ и ритор 12-13 веков. В молодости он получил превосходное образование в Гелатской академии, Западная Грузия, где изучал творения святых отцов, античную и арабскую историю, философию и литературу. Впоследствии святой принял монашество и долгие годы подвязался в знаменитом пещерном монастыре Вардзия на юге Грузии, в уединенной келье. Здесь, прилагая труды к трудам, преподобный Иоанн вел жизнь сурового подвижника, постоянно предаваясь молитвенным размышлениям о Творце, мироздании, назначении человека и глубоко проникая в смысл священного Писания. В постоянном подвиге он достиг высокого духовного совершенства и получил замечательный дар слова, раскрывшийся в его поэтическом творчестве. В 1210-1214 годах в Вардзийском монастыре преподобный Иоанн написал замечательную оду «Абдул-Мессия», то есть «Раб Христов», в которой воспел образ христианина, верного канонам святой православной церкви. В оде преподобный именует себя самого странником и рабом Христовым. Много молитвенных строф посвящено в ней святому благоверному царю Грузии Давиду III, Возобновителю. Представление 1125, память 26 января 8 февраля, и святой благоверной царице грузинской Тамаре Великой. Представление 1212, память 1-14 мая и в неделю жен Мироносец. Шата Руставели, литературным предшественником которого был преподобный Иоанн Шафтели, восклицал: «Про Абдул-Мессию пели строфы звучные Шафтели, он в искусстве преуспел». Богословская значительность Абдул-Мессии особенно очевидна в тех строфах, где поэт возносит молитвы во имя Пресвятой Троицы, благодарит Творца Вседержителя и благого промыслителя, даровавшего людям спасение во Христе. Говоря об установленном Богом мироздании, преподобный Иоанн пишет, сообразуясь с трудами святого Дионисия Ареопагита, представление 96, память 3-16 октября, о небесной и церковной иерархии. В другом своем произведении, «Песнопение Вардзийской Богоматери», преподобный Иоанн Шафтели воспел историческую Бассианскую битву 1204 года, в которой грузинское всенародное ополчение, выступив из Вардзийского монастыря, разбило 400-тысячную армию мусульман во главе с султаном Рукн-эд-Дином. Благодаря этой победе Грузия сохранила свою независимость и осталась оплотом православия на Среднем Востоке. И это, несомненно, содействовало укреплению единоверной Византии. Преподобный Иоанн Шафтели представился в глубокой старости. Память его издревле чтится грузинской церковью. В тот же день, 1-14 апреля, празднуется память преподобного Евлогия Солосского, грузинского.